Как бы ни потрясла его смерть Бетховена, все же он испытывал какое-то чувство облегчения, так как его творчество не стояло больше в тени этого возвышающегося над всеми великана гения. Еще во времена конвикта Шуберт доверительно говорил своему другу Шпауну о большом уважении, которое испытывает к этому титану. «Иногда мне кажется, где-то в глубине души, что из меня что-нибудь получится, но кто может хоть чего-нибудь добиться после Бетховена?» И сейчас, стоя с зажженным восковым факелом при погребении Бетховена, он символически воспринял как завещание горящий огонь этого исполина искусства. Хотя Шуберт все это время болел и испытывал финансовые затруднения, его вдохновляло только одно единственное желание – сочинять. Появилось захватывающее, жизнеутверждающее трио в би-дур D898 с пленительной второй фразой, и, несмотря на цензуру текста, он неуклонно продолжал работать над оперой «Граф фон Глейхен». Как внешнее проявление возрастающего уважения к нему было избрание его обществом любителей музыки Вены, членом палаты представителей. Но все же тягостные обстоятельства жизни приводили иногда его в уныние, как это видно из одного замечания, высказанного Баурнфельду. «Что же станет со мной, бедным музыкантом? С возрастом я, как орфист Гёте, буду стучаться у дверей и просить хлеба». Но, с другой стороны, озабоченность своим возрастом была верным признаком того, что Шуберт, несмотря на все неурядицы, все же не думал о смерти. И в иногда таких мрачных красках его сочинений не было предчувствия близкой смерти. Боль, которая то здесь, то там проскальзывала в его музыке, лишь частично являлась следствием его страшной и неизлечимой болезни. Большей частью это было результатом душевных травм юности и разочарований последующей жизни. Убедительным свидетельством мрачного настроения и депрессий, доводивших его иногда до мыслей о самоубийстве, может служить музыкальное переложение стихотворения Шпауна, специально написанного для Шуберта «Юноша и смерть». Но и его рассказ «Мой сон», и вслед за ним сочиненная неоконченная, а также особенно характерная фраза квартета «В си моль» позволяют распознать его натуру меланхолика. Многие тексты в его песнях раскрывают ту мировую скорбь и то устремление к смерти, которое особенно притягивало Шуберта и соответствовало общему настроению в кругу художников и среди интеллектуальной молодежи того времени. Николаус Ленао, говоря о смерти в «Сумерках», основную причину этой болезни времени видел в политическом бессилии людей предмартовского периода. С этой точки зрения легче понять, с какой тяжестью обрушилась на него катастрофа венерической болезни, на чувствительную натуру этого необычайно восприимчивого музыканта. Как уязвим был тогда Шуберт, видно из стихотворения «Моя молитва», написанного в глубоком отчаянии. Оно выдает настроение человека непосредственно перед самоубийством. Но в струнном квартете в ди-моль «Смерть и девушка» с характерным ритмом смерти боль Шуберта приобрела уже свою форму. Наивысшая степень отчаяния и устремления к смерти особенно отчетливо отразились в его самом знаменитом цикле песен «Зимний путь». Озвучивание текстов он начал уже в феврале 1827 года. Как и тексты к «Прекрасной мельничке», они были взяты из стихотворений в оставленных бумагах странствующего музыканта, на этот раз под заголовком «Петь зимой». В октябре этого же года он приступил к завершению цикла с такой интенсивностью и с таким пылом, что проявление подобной творческой самоотдачи не осталось незамеченным со стороны его друзей. В то время Шуберт стал особенно мрачным и заметно изнуренным. Это произведение, как ни одно другое, показывает, какой степени отчаяния достигла его душа и каким печальным сделало его осознание того, что людям совершенно безразлична его достойная жалости судьба. В текстах этого цикла песен он видел изображенное в жестоко-сладостной реальности приближение нетвердой походкой к приветливо открытой могиле. Казалось, что в образе скитальца отразилось его собственное устремление к смерти. Стараясь уйти от людей, он бредет по безмолвной непроходимой зимней местности, застревая в снегу. У него перед глазами лишь один путь, по которому еще никто не возвращался назад. Поэтому и назвали цикл «Зимний путь», предвестником смерти Шуберта, в котором он, отождествляя себя со скитальцем, потрясающим образом передал всю безысходность своей судьбы. Судя по поэтичному объяснению Фрелиха, «Зимний путь» — путь по земле смерти, скиталец, автопортрет Шуберта. Каждое слово выражает его боль и служит одновременно ее символом. История страдания в 24 частях, произведение самого черного пессимизма, которое не знает избавления, оно заканчивается полным разочарованием. С каким огромным напряжением в течение нескольких недель Шуберт написал эту музыку, можно понять из описания его друга Шпауна. В течение некоторого времени Шуберт казался мрачным и каким-то измученным. На мой вопрос, что с ним происходит, ответил только: «Вы скоро услышите и поймете». Однажды он сказал мне: «Приходи сегодня к Шоберу, я спою вам цикл жутких песен. Мне любопытно посмотреть, что вы на это скажете. Они меня измучили больше, чем какие-либо другие песни». И вот он взволнованным голосом спел нам весь «Зимний путь». Затем Шуберт сказал: «Эти песни мне нравятся больше всех остальных, и вам они тоже понравятся». И он был прав. Мы вскоре были в восторге от этих печальных песен. Прекраснее их нет больше немецких песен. В соответствии со всей таинственной творческой формулой этому мрачному печальному циклу песен он противопоставил бодрое клавирное трио «Вес дур» опус 100, хотя и здесь в медленной фразе снова появляется тот же самый ритм смерти. Указанием на уже упомянутую ранее головную боль служит приписка под рукописью маленькой пьески в четыре руки детского марша, который он написал для маленького Фауста, сына его друзей, супружеской пары доктора Пахлера, во время своего пребывания в Граце летом 1827 года. Чтобы выполнить просьбу жены Пахлера, которая была хорошей пианисткой и в 1817 году подружилась с Бетховеном, 12 октября 1827 года он переслал ей обещанную рукопись с припиской: «Посылаю вашей милости пьесу в четыре руки для маленького Фауста. Надеюсь, что ваша милость чувствует себя лучше, чем я. Моя головная боль снова донимает меня». Эти головные боли едва ли были связаны с его венерическим заболеванием, как обычно предполагают. Уже указание на то, что головные боли проявляются с различной интенсивностью, заставляет предположить, что они происходили, скорее всего, от его значительной близорукости, обнаружившейся уже в детстве. Ежедневно, часами он писал ноты, и часто при плохом освещении, и, вероятно, у него были оптически недостаточно хорошие очки. Все это могло быть подлинной причиной частых головных болей. Георг Марек в своей только что опубликованной книге о Шуберте рассматривает вопрос о его близорукости. Он провел исследование очков Шуберта с коррекцией 3,75 диоптрий, которые хранятся в музее Шуберта в Вене у известного офтальмолога из Нью-Йорка, не выдавая имени владельца этих очков. Врач сделала заключение, что у владельца очков могла быть лишь незначительная близорукость. Это утверждение не имело особого значения для определения зрительной способности Шуберта, не говоря уже о том, что дата изготовления очков не установлена. Нельзя определить действительную зрительную способность владельца очков лишь по характеру самих стекол. Сегодня хорошо известно, что предписанные врачом стекла владельцы очков часто используют годами, не обращая внимания на ухудшение зрения, наступившее за этот период. В октябре Шуберт неоднократно болел. В письме от 15 октября на Нетти Хеннинг, которое долгое время считалось потерянным, есть предложение: «Я болен, а именно настолько, что полностью не гожусь ни для какого общества». Его объясняли как новое доказательство сифилитического заболевания Шуберта. Но так как это письмо написано через 3 дня после начавшихся головных болей, то здесь скорее речь шла о вирусной инфекции, часто встречавшейся в это время года. Уже 7 ноября 1827 года в своей записке другу Энгеру он отклонил приглашение со стороны банкиров и членов общества любителей музыки Йозефа и Карла фон Хенигштейн, но согласился в этот же вечер встретиться с Янгером. «Дорогой друг, я не могу пойти на обед к Хенигштейну. Прошу извинить меня, но вечером в 7:30 я буду обязательно». С наступлением нового 1828 года финансовое положение Шуберта было не очень хорошим, несмотря на успех его клавирного трио в С-дур, которое было исполнено перед многочисленными гостями по случаю помолвки его друга Шпауна, а также несмотря на признание, которого он добился, использовав совершенно новый стиль в музыкальном моменте D780 и в экспромте D899 и D935. Чтобы помочь вырваться из этих затруднений, друзья убедили его дать собственный концерт, который состоялся 26 марта 1828 года, ровно год спустя после смерти Бетховена. Успех этого единственного большого концерта Шуберта был огромным и стал для него новым творческим импульсом. Следующий за этим последний, почти уже пугающий период творчества напоминает бурный поток. Была закончена большая симфония в Си-дур, начатая еще в 1825 году как Гастейнская симфония, целый ряд музыкальных моментов и экспромтов, прекрасная фантазия в эф-моль в 4 руки. Летом 1828 года была написана месса в эс-дур, которая должна была стать его собственным реквиемом и сегодня считается одной из самых замечательных во всей музыкальной литературе. Слушая эту мессу, каждому легче принять свою смерть, как говорили. За это время он сочинил несколько песен, которые позже были объединены под общим названием «Лебединая песня». Среди них особенно отличается стихотворение «Двойник» Генриха Гейне. По мнению Бауэрнфельда, оно особенно близко подходит к двойственной натуре Шуберта. Веселость переплетается в нем с глубокой печалью. Судя по этой бьющей ключом творческой деятельности, некоторые склонны считать, что Шуберт был тогда совершенно здоров. Но на самом деле все обстояло иначе.